Глава 26. Моя соседушка очень серчает. Сегодня с позаранку с доченьками в три руки лупцуют ковры, пыль столбом. Ее усердие — крик отчаяния, проворонила, упустила. Бьет в темпе, хлестко, будто телят, забредших в их сад и свершивших немыслимую потраву. Виноваты, получите, получите, вот вам. Даже Катенька, помешивая манную кашку, заметила, что они так свирепствуют под нашими окнами. Я лишь усмехнулся, и она зацепила. «Что, Владюшка, от ковров отказался? Вымещают злобу? Больно тяжелые таскать их. Сегодня я убегаю раньше, выписаться. В задумке репортаж, ночной костер или конец Костиного болота. На гид-площадочке полыхает пожарной краской афиша. «Бокс, бокс, бокс!» Словно по сердцу отстучало. Остановился, читаю. Первенство города. Состязание проводится в спортивном зале клуба «Комсомолец». И мысль тут как тут. А ведь не мешало бы посмотреть, коли весь город соберется. Ведь те, что дали нам взбучку, держались так, будто находились на ринге. Чем черт не шутит? Вдруг кого-нибудь узнаю. Но у меня сегодня другой бокс, с Камераади. Афиш об этом, конечно же, нет, да и противник, если пакостный дух не сообщил, наверняка еще спит и не подозревает, что скоро начнется словесно-боевое состязание. Пусть дрыхнет, он сегодня во вторую смену. А внезапность, говорят, половина успеха. Сдав материал, ровно в 10 я забарабанил в дверь. «Открывай, гитара семиструнная!» И не прекращал до тех пор, пока Лева не открылся. Он подозрительно глянул на меня, потом возрился вниз лестничной площадки. Не гонится ли кто за мной? Но кончик острого носа по-мышиному тонко, даже изящно, сыграл нервную зыбь. В начальственном подъезде было тихо и просторно, как в заводском котловане. Не взывала ни одна квартира. «Привет мастеру аэробики!» «Что случилось?» — насторожился Лев. «Ты вроде трезв». Я прошествовал в комнату, его личные сундуны, сел на топчан. Здесь, в отличие от столичной бани, не хватало бетонной бочки с холодной водой и прыгнуть вниз горячей голове некуда. «Иди сюда, будем полоскаться, грязь смывать». «Подожди минутку», — отозвался он, — «прижало». «Что ж, посиди, соберись с мыслями, дам тебе фору. Хотя я тоже еще не отстоялся толком, с чего начну?» Однако не расстраивался. Сами факты мои кричат, бери любой, сплошной кипяток. Смотрел на Левин самодельный стол полок, на его неуклюжие скамейки, подставочки. «Жару-пару, давай, банщина!» — хотелось крикнуть. Когда я учился в университете, 2 лета подряд провел в студенческом стройотряде. Мы тоже изготовляли такую же сандуновскую мебель. Наш преподаватель, командир отряда, всегда говорил: «Не старайтесь, молодой человек, мы здесь временно». Левина обстановка и напоминала наш временный лагерь. «Что-то стало не по себе», — я крикнул. «У тебя запор, что ли, Саночкин?» Лева не отозвался. Я еще подождал, но когда минуло 40 минут, я пошел к туалету, а в нем никого. Заглянул в ванную, на кухню, исчез Лева. «Знает кошка, чье мясо съела». Я вернулся к безразмерному столу, хотел написать что-нибудь обидное, но раздумал, разве проймешь такого писулькой? Не репортаж, психологический фельетон нужен, или об этом потом. На улице остановился. Что, перенести встречу на ТЭЦ с участием Семена и Долева? Может, рассказать кое-что заранее? Только надо ли? Мы оба корабел-простофили, нам пели песни, а мы, разинув от удовольствия рты, слушали. «Давай, Лева!» А песни шли не от души, программа. И мы ведь сами подпевали, как будто находились в колонии строгого режима. «Ты начальник мой начальничек, отпусти до дома!» Если бы не подпевали, да нет, вздулся бы другой прыщ. Ведь нас, любителей песни, немало. Ни намеки не замешаны слова. Нам песня строить и жить помогает. Она как друг нас зовет и ведет. А голос? Утесов, не имея его, утешает всю страну и получил звание народного артиста республики. Избалованных французов хотел позабавить, Но ведомство, занимающееся визами, получило ответ: «Мы не знаем такого певца». А под чистым голубым куполом обмыл ночной дождик от наших дымов, высоко-высоко летело множество грачей. Каждый летал в одиночестве и кричали с высоты пронзительно. Впервые видел такое. Обычно они держатся стаей. Сейчас все небо, куда ни глянь, было занято ими. У каждого своя тревога, свое испытание. И я продолжал склонять по падежам гитариста. Всех обвел. И кричали, как афиша о боксе: «Саночкин! Саночкин!» Трудяга, об нашем общем благе печется больше, чем о себе. В обнимку с батареей отопление спит. А на поверку. Одним нужен гитарист, песня, другим — дутый герой. Надо же кого-то на собрании в докладах упоминать, призывать на кого-то равняться, как в строю. Прагматизм духовный, низкий, выхолащивающий истину из жизни. Женщина, задрав голову, кричит на третий, пятый этаж: «Маруся, к нам бананы привезли, слышишь?» Всей Антоновке кричит: «Бананы? Хорошо, солнце, небо, грачи? Хорошо. Но Лёва, Лёва, его ведь двигают, двигают вверх молча. Тыл, о котором он так живописно вещал, выходит, имеет свою иерархию. Ты что кислый такой?» Лбом ко лбу столкнулся с председателем ДСО «Труд». Спохватился. Ой, как его звать? И в 40 лет он выглядит, как в 17. Говорит, катапульты у него внутри словесные, что ли. И понимаешь речь с 5 на 10, как иностранца. Наши парни, хваля, назвали его однажды живчиком. И он прибежал считаться. «Вы что делаете? Смешочки вам? Меня теперь в тресте встречают так. Вот наш сперматозоид пришел». «Так что, передовую сочиняешь?» Пока вспоминаю имя, шпилькует он. «Смотри покороче, замахивайся. Зубы от них болят». «Да нет, короба плетет у нас редактор. А я хочу, старик, чтоб морду кто-то набил». «Фу, нашел проблему. Пойдем, сейчас уже должны боксеры разминаться. Пропишу 2-3 плюхи в солнечное сплетение и уважат. За живчика». Пошли в клуб. Я спросил по ходу: «Ты что так отощал? Может, на откорм приписать куда? Похлопочу в тресте». «Я хочу жить долго. Мои накопления внутри. Знаешь, сколько кубический сантиметр атомных ядер весит? Больше океанского парохода. Вот такая мощь во мне». В зале, пахнущем кожей, действительно слышались уже глухие удары. В каждом углу тренировались боксеры. Пухлыми перчатками лупцевали пухлые груши, тяжелые пухлые мешки, набитые песком. «С кем хочешь сразиться? Выбирай напарника». Я осмотрелся. Крепенькие парняшки, но можно помахаться. «Трусишь? А докторша обслуживает, и во сне не приснится такая. Как она тебе губки йодом помажет, посочувствует. В глазки ее глянешь. Ради этого можно подставить свою голову. Бейте, охламоны». «С тем вон, березовым туиском». «У него первый разряд, груша-то мечется». «Да черт с ним, кажется, я где-то встречался с ним». «Так он или нет?» Раздеваться я не стал. Вышел на ринг в брюках и своей плотной темно-вишневой шерстяной рубашке. Если что, на ней незаметно пятен, испытано уже. Живчик, начиненный атомными ядрами, подобрел и надел мне перчатки. «Саня», — завязывая шнурки, просвещал он моего противника, — «помни, это редактор, которому мы однажды принесли заметку насчет плохой работы душа, и... он не напечатал ее? Вот-вот, убивать не убивай его, а перхоть вытряси». Сколько у меня, оказывается, грехов, и тут успел провиниться, хотя спорт не моя епархия. Но пожали друг другу руки. Председатель свистнул. Саня, перворазрядник, готовясь к решительной атаке, хватил воздух всем ртом, по собачьи, будто мотыля или муху поймал перед носом. И я запел обрадованно: «Ага, братец-кролик, так мы с тобой уже встречались. В скверике Бардина, что ли?» «Сука ж ты! Двинул меня в живот, думал, на небеси душа отойдет». «А за то, что расколол мне челюсть, 20 дней в больнице воздухом питался. Как тебя назвать, туесок ты березовый?» «За что вы нас?» Я зубами развязал шнурки, скинул свое боевое снаряжение. «По глупости. Забежал наш парень. Побили, кричит меня. Мы как раз тренировались, ну и взгорячились. Пижоны, думали. Такой оравой на троих. Не стыдно было?» «Как на троих? Вас двое было. Ты и здоровенный такой амбал в тельняшке. Еще кричал: братуха, держись!» «Да втроем мы были». К нам, видя, что спорим, подошел еще один боксер, сказал, смущаясь: «Ты не прав, Сашка, трое их было. Только третий, французский цыган, удрал. Я до кинотеатра «Коммунар» гнался за ним паразитом. Куда там? На ходу в машину заскочил. И так хватанул в кузов, что твой акробат или каскадер». «Да меня милиционер уверял, скорая увезла его». «Вот еще скорая. За сестрой Мельника, нашего боксера, приходила скорая. В июне она родила от вашего гитариста. Напил ей сладостей и отказался. Вот и вразумляли за это. Совсем не по глупости». «Сестра и ее ребенок вразумляли за него. Давайте разберемся. А мы при чем?» «Чего разбираться? Давно разобрались. Надо, сходите к Мельнику. Он вам еще настукает. Обесчестили сестру. Она до сих пор как монашка, вся в черном ходит. Мы-то здесь при чем? Можете объяснить?» «Корешитесь с ним, значит, одним миром мазаны. Не хотели, что ли, проспект Металлургов среди ночи очаровать? Дайте нам гитару». «Вот оно что! Теперь ясно, почем фунт изюма. За что ты любишь жизнь, подойди и расскажи!» «Человеческое коварство. Вот озеро, где рождаются сказочные русалочки».